Элегия Чайковского. Году в 1994 мне позвонили из бюро нашего оркестра в Амстердаме и сказали, что на мое имя пришло странное письмо из Энсхеде. Я попросил его переслать, и вот читаю следующие удивительные строки. «Дорогие друзья, может быть, вы обратили внимание, что мой очередной годовой взнос, как члена клуба друзей вашего оркестра, составляет двойную сумму. Для этого есть причина, к сожалению, трагического свойства. Последствия злокачественной опухоли неизбежно в течение нескольких месяцев послужат причиной конца моего земного существования. Таким образом, это мой последний сезон в качестве друга вашего оркестра. Хочу вас всех поблагодарить за особенные концерты, на которых я могла присутствовать, и за многие часы музыкального наслаждения, которое я испытала, слушая ваши записи. В настоящий момент я еще не оставляю надежды услышать ваш концерт 20 декабря в музыкальном центре в Энсхеде, если мне будет отпущено немного времени. Пусть вам всем сопутствует много радостей в музыке и в жизни». Подписано это письмо было госпожой Баккер из Энсхеда. Нужно ли говорить, что на меня оно произвело глубокое впечатление? Незадолго до декабрьского концерта я прочел письмо на репетиции и предложил в конце программы сыграть дивную элегию Чайковского, посвятив ее этой женщине. После того, как смолкли аплодисменты, я обратился к публике. Несколько месяцев тому назад мы получили очень грустное письмо от одной из наших постоянных слушательниц в этом зале. Следующую пьесу мы исполняем для нее. После элегии в зале наступила полная тишина, и тут мы увидели, что по проходу к сцене идет еще не старая женщина. В ее руках был маленький букетик неярких цветов. Ничего не говоря, она положила его на край сцены. Сердце мое сжалось от боли. Сказать было нечего, я поцеловал ей руку.